662. Урусвати знает, что биология и этика неразрывны. Когда-то это чувствовали, и потом забыли, а теперь опять начали вспоминать. Мы говорили о чувстве знания. В таком понятии заключается и биология, и этика. Биология не может быть сухой наукой. Она заключает в себе и понимание психической жизни. Именно она должна быть изучаема, только тогда можно говорить о полноте жизненных условий. Некоторые отрасли науки требуют ограничений, но другие безграничны. И в том их увлекательность. Самый примитивный материалист не может отрицать научного значения биологии, и тем он приобщается к широким познавательным заданиям. Невозможно отрезать кусок биологии. Каждая ее страница прочно прикреплена к следующей. Для беспредрассудочного ученого особая прелесть в том, что эта область беспредельна. Сколько побочных предметов служат науке о жизни? Один наш друг называл себя биологом, говоря, что в то же время он остается и психологом. Но такое правильное определение редко встречается. Биолог пытается отказаться от жизни и запереться в лабораторию. Но может ли истинная биология существовать без широких наблюдений жизни? Хотим сказать всем друзьям, чтобы они не боялись называть себя биологами. Люди нуждаются в общепринятых кличках. Кто-то подумает, что мыслящему о надземном приличнее называться астрономом. Но такое соображение будет неудачно. До сих пор некоторые астрономы отрицают населенность планет, и с ними нам не по пути, но биология легко касается этики, и получается естественное сотрудничество. Вот почему мы с самых первых бесед советовали научиться наблюдать. Вольное наблюдение приведет к научному познанию. Многие думают, что наименование чувствознанием как-то понижает достоинство знания. Опять заблуждение. Лучшие ученые признают элемент интуиции. И так мы встречаемся. Вооружаем наших друзей точно бы в дальнее плавание. Они могут повстречать всевозможные возражения и должны иметь при себе ответ. С одной стороны, суеверы будут их тащить на костер. С другой служилые и ученые потребуют диплома. Нужна стойкость, которая образуется из знаний. Поможет и сознание о дальних сотрудниках. Наблюдатель жизни не одинок. Мыслитель понимал населенность планет. Он говорил, не могут люди впасть в безумие и вообразить, что лишь наша Земля населена.